Замок Совета. Отдел мужчин отвлекает звук мобильного, и Виктор недовольно отвечает на звонок. «Я даю тебе минуту. Надеюсь, ты звонишь сообщить мне хорошую весть. Господин, она покинет замок сегодня вечером. Я выведу ее через черный ход, пока Влад будет на пробежке в лесу». «Отлично. Скажи, что ее будет ждать машина, чтобы отвезти безопасно домой». Мужчина кладет трубку и довольно улыбается. «Наконец-то». «В чем дело? Хорошие вести?» – с интересом спрашивает Арсений. Виктор рычит на двух девушек, которые пришли, чтобы повеселить хозяев, и те, поклонившись, быстро выходят. «Сегодня девка Влада будет у нас. Посмотрим, что за экземпляр. Завтра позвоним Яну. Ты думаешь, не опасно давать ему эликсир?» «Прекрасная новость», – потирая руки, довольно отвечает Арсений. «Конечно, опасно давать этому наглецу силу, которой он недостоин. Я думаю, он не заметит, если напиток будет не совсем чистым. Скажем, добавим лишь 30% крови древних. А если он раскроет обман? Он может перетянуть Владислава на свою сторону, шантажируя девицей. Я прям дождаться не могу, чтобы взглянуть на эту негодницу. Неужели ему удалось найти свою единственную?» Виктор молча пожимает плечами и нажимает на кнопку селектора. «Галина, верни в кабинет девок и принеси что-нибудь перекусить». Через пару минут в кабинет входит женщина средних лет в строгом черном костюме с двумя большими бокалами с кровью. Следом за ней входят две перепуганные девушки, которые несколько минут назад решили, что им повезло, и хозяева отказались от их услуг. Некоторые изменения в размерах тела высших, их жестокость приводит девушек в ужас от предстоящего. Таких наложниц в стенах совета много. Молодые девчонки в надежде сохранить вечную красоту и молодость подписывают контракт на служение высшим. Но мало кто из несчастных доживает до завершения подписанного договора. Одной из таких счастливец была Галина. Ее обратили, когда ей исполнилось 39 лет. Высшие потеряли интерес к ее уже немолодому телу, за покорность и выносливость подарили женщине возможность вечно служить совету. По сути, Галина остается такой же рабыней, только теперь ее постоянно мучает жажда и желание умереть. Вера стоит у черного выхода и переминается с ноги на ногу. Она вдруг мешкается и решает, что, возможно, поступает неправильно, и решение принято слишком быстро. «Ну чего ты встала, идешь или нет? Машина вон, ждет уже. Если промедлишь, то упустишь возможность. Влад закроет тебя на замок, и тогда я не смогу больше помочь». Габриэла нервничает и поглядывает на часы. Она подталкивает Веру в спину и трясется от ужаса, если сейчас его застукает Влад. Но Габриэле точно не жить. Возможно, хозяин и не убьет ее. Но это не важно. Виктор сделает это с особой жестокостью и наслаждением. «Хорошо, хорошо, все, я пошла. Спасибо». Вера выходит в небольшую металлическую дверь и быстрым шагом следует вдоль забора. Она с легкостью находит маленькую калитку и покидает территорию замка. «Добрый вечер», – выдохнув, говорит Вера, когда садится в ожидающий ее автомобиль. «Да, вижу, вкус у Владислава все же отменный. И пахнешь ты просто невероятно», – довольно улыбаясь, говорит Виктор. «Кто вы?» – обратив внимание на мужчину, сидящего рядом, испуганно спрашивает Вера и сразу чует неладное. «Я твой новый друг. Я привыкла сама выбирать себе друзей. Куда вы меня везете? Я так понимаю, не ко мне домой?» Девушка мысленно ругает себя последними словами. «Но как она могла так ошибиться? Как она могла поверить этой Габе?» «Мы едем ко мне домой. Прошу, не надо больше вопросов. Чем больше ты боишься, тем больше возможность того, что я не смогу сдерживаться и не съесть тебя». Вера прикусывает губу и по максимуму отодвигается от нового знакомого. Понятно, что мужчина тоже необычный человек. Он даже отдаленно был похож на Влада чем-то, только немного меньшего телосложения. Девушку привозят в замок совета и запирают в одной из комнат. Через некоторое время к ней приходят Виктор и Арсений. «Ну, тут все ясно. Я бы тоже такую погостить пригласил бы», — обглядывая Веру, причмокнув, говорит Арсений. «Ну, а по-моему, ничего особенного. Аппетитная, не спорю. Но вряд ли она та, которая нам нужна», — задумчиво отвечает Виктор. «Что со мной будет? Где я? Кто вы такие?» – тихо спрашивает Вера. Арсений молча подходит и хватает руку девушки, быстро прокусывает запястье. Сделав один большой глоток, он отшвыривает руку и сплюнул выпитую кровь. «Она не человек уже, но и не перевертыш. Не понимаю, что с ней не так? Влад тебя обратил? Что он тебе давал?» Вытирая с губ кровь, недовольно рычит Арсений. «Я не понимаю, о чем вы? Меня никто ни во что не обращал». Вера хватается за укус и пытается остановить кровь. Девушка ощущает, что жидкость в ее венах необычно горячая и более густая, чем раньше. «Ладно, пусть Ян забирает ее и сам выясняет, что с ней. Нам проблемы не нужны», — махает на девушку рукой Арсений. «Но мы не можем отдать ее, не зная, что с ней», — возражает Виктор. «Влад просто ее не допоил кровью. Через пару недель яд растворится сам собой, если, конечно, Ян не захочет сделать из нее вечную рабыню». «Ян? Что за Ян?» — снова пытается узнать Вера. Мужчина не обращает на ее вопрос внимания и выходит из комнаты. Девушка тяжело вздыхает и тихо шепчет. «Влад». Слезы катятся из ее глаз. Как он воспримет ее бегство? Захочет ли увидеть ее снова и спасти? Или найдет себе новую, глупую дурочку? Замок Влада. Влад стоит посредине гостиной своего дома, смотрит на перепуганных, стоящих с опущенной головой слуг и начинает терять терпение. Я спрашиваю в последний раз, где Вера? Прислуга боится даже поднять глаза на разгневанного босса и стоит молча. Господин, если бы кто-то знал, куда подевалась ваша гостья, обязательно сказал бы вам. Старается успокоить хозяина Степан. Я чувствую твой страх и чувство вины. Говори, иначе я убью тебя, рычит Влад и хватает Габриэлу за горло. Она хотела уйти, она просила помочь ей сбежать и спрятаться от тебя. Я ей не помогала, честно, я просто видела, как дверь черного входа была открыта. Наверное, Вера сбежала через нее, запинаясь, прочитает Габи. Неужели ты не понимаешь, что зашел слишком далеко? Она тебе не пара. Закрой свой рот, Вера не могла от меня сбежать, тихо шепчет Влад. Его тело горит от злости, а внутри пусто и больно. Влад окидывает всех присутствующих недовольным взглядом и уходит в кабинет, закрыв за собой дверь. Он не может понять, почему она так поступила, что он сделал не так. Неужели он ошибся насчет нее? Мужчина не верит, что Вера не та самая. Он чувствует, что они две половинки одного целого. Немного подумав, Влад достает из ящика стола черную папку, в которой собрана вся информация про Веру. Там все, включая адрес девушки. Замок Совета. Вера сидит на полу в комнате, где ее оставили главы Совета, и ждет своей участи. Где она могла слышать это имя? Ян. Зачем ее похитили и хотят отдать ему? Как так вышло, что девушка попала в мир всех этих существ? Большинство людей рождается и умирает, так и не узнав правду о существовании необычного. Вера вздрагивает, когда дверь тихо открывается, и в комнату входит Галина. «Поднимайся. Скорее надевает и идем». Шепчет женщина и протягивает Вере черный плащ с капюшоном. Вера не спрашивает, кто эта женщина и что ей надо. Она молча одевает плащ, прячет голову и лицо под капюшоном и идет быстро по коридору, следом за незнакомкой. «Кто вы? Куда мы идем?» Все же решает выяснить Вера, следуя за Галиной след в след. «Тихо, неважно, кто я. Как только окажешься за пределами совета, сразу беги, без оглядки. Уезжай, прячься». «Совета? Стой, вот, держи». Женщина сует Вере в руку. Какой-то маленький флакон с жидкостью. Как только поймешь, что дело твое совсем плохо, выпей это. Хотя я бы советовала не делать этого и перетерпеть. Что это? Как я пойму, что надо это выпить? Поймешь. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду твое состояние здоровья. Все, некогда болтать. Давай иди прямо вдоль забора и налево. Не снимай капюшон до того, как поймешь, что погони нет. Девушка больше тратит время на расспросы и бросается навстречу свободе, которой ей так невыносимо хочется.